лежали под ними и царапали их пальцами, ногтями и просили, просили своими мягкими, обволакивающими, как окружающая тьма, голосами. «Что они говорят?» — спросил Бухер. «Просят их впустить ради всего святого, ради матерей, ради...» Агасфер не смог договорить. Он плакал. «Мы не можем», — сказал Бергер. «Да, я знаю». Через час пришел приказ выступать. На улице послышались команды. Ответом был жалобный вопль толпы. Раздались другие команды, громче и яростней. «Бухер, тебе что-нибудь видно?» — спросил Бергер. Они сидели у маленького оконца на самых верхних нарах. «Да, они отказываются. Не хотят идти». «Встать!» — гремело на улице. «Стройся! На перекличку становись!» Зэки не вставали. Они лежали, вжавшись в землю. Глазами, полными ужаса, смотрели на охранников и прикрывали головы руками. «Встать!» — ревел Ханке. «Живо! А ну поднимайтесь, гады ползучие, или вас маленько взбодрить! Валите отсюда!» Однако и взбадривание не помогло. 500 земных тварей, доведенных до состояния, которое при всем желании трудно было назвать человеческим обликом, все это только за то, что у них иные, нежели у их мучителей, традиции богослужения. Эти 500 несчастных не реагировали больше на крики и проклятия, пинки и удары. Они продолжали лежать, обнимая землю, вцепившись в нее из последних сил, в грязную, изгаженную землю концлагеря, которая была для них сейчас дороже всего на свете. В ней одной был их рай и их спасение. Они ведь знали, куда их должны отправить. Покуда они были на этапе, в эшелоне, в движении, они тупо этому движению подчинялись. Теперь же, когда вышла заминка, остановка, они с той же тупостью отказывались двигаться дальше. Надзиратели и охрана занервничали. Им было строго-настрого приказано зэков не убивать, а в данной ситуации это было затруднительно. Подоплека у этого странного приказа была, как всегда, сугубо бюрократическая. Этап к лагерю не приписан, поэтому и покинуть лагерь должен желательно без потерь. Эсэсовцев заметно прибавилось. Из окошка 20-го барака 509-й увидел, как на место событий явился даже сам Вебер в своих начищенных до блеска сапогах. Он остановился в воротах малого лагеря и отдал какой-то приказ. Эсэсовцы вскинули автоматы и начали стрелять низко над головами лежащих. Вебер, широко расставив ноги и уперев руки в боки, стоял у калитки. Он был уверен, что после такого салюта все жиды повскакивают, как миленькие. Они, однако, не вскочили. Они были уже по ту сторону любой угрозы. Они хотели просто лежать и никуда не идти. Даже если бы пули начали ложиться рядом с ними, они и тогда, наверное, не шелохнулись бы. На лице Вебера появился легкий румянец. «Поднимите их!» — заорал он. «Если не встают, бейте по ногам, по пяткам!» Надзиратели и охранники бросились в гущу тел. Они лупили дубинками и кулаками, пинали ногами в живот и в мошонку, тянули людей за волосы и за бороды, силой ставили на ноги, но те, словно мешки с трухой, тут же снова валились на землю. Бухер, не отрываясь, смотрел в окно. «Ты только глянь, что делается», — прошептал Бергер. «Там ведь не только эсэсовцы бьют, и не только зелененькие, не одни урки. Там и другие цвета есть. Там есть и наши люди, такие же, как мы, политические. но их сделали надзирателями и полицейскими, и усердствуют они ничуть не хуже своих учителей.